Глава третья. Погоня. Хотя в зону с Максимом собирался идти только Макар, в обсуждении предложения Николая принимал участие весь отряд. Толик, ищущий во всем одни подвохи и подозрения, традиционно был против. «Не хватало еще, чтобы у каждого проходимца появилась эта штука, за которой мы идем. Одно дело у нас, мы вроде здравомыслящая община, другое дело у всякой шелупони. Будет так, что во внешку нос не высунешь, отстрелят». «Да мы не знаем даже, за какой штукой идем». Максим развел руками. «Даже примерно. Я не уверен, что если мы и увидим что-то, то поймем, что это оно». «А что, если делать пули из кристаллов?» — предложил Макар. «Вот уж по-настоящему будет ужас внутри нас, а если снарядом из таких кристаллов шарахнуть?» «А что, тема?» — согласился Кайрат. «Поражающая способность усиливается многократно?» «Да?» — Максим потеребил отросшую щетину на подбородке. «Как-то это примитивно, слишком по-человечески, все равно, что забивать микроскопом гвозди». «А с другой стороны, этот Николай испарится еще до того, как доедет до зоны», — предположил Толик. «Не испарится», — уверенно заявил Максим. «У него там литров 50 самогона». «Не напоминай». У Макара непроизвольно случился рвотный рефлекс. «Чтоб я еще хоть раз». «А с другой стороны, у нас будет зонтик от излучения, приличная скорость, броня», — посчитал плюсы от сотрудничества Максим. «Ладно, ты командир, тебе и решать», — отмахнулся Толик. «Мы с Кайратом будем вас ждать, как Ярославна своего Игоря». «Спасибо, только не прыгайте с моста, если мы не вернемся. Чешите домой через 10 дней, скажите, что миссия провалена». Максим хлопнул Толика по спине. «Хорошо, но твоей жене я сообщать об этом не буду», — предупредил напарник. «Не смогу». «Не надо, Алла сама сообщит, ей не привыкать. Да и Маша морально готова к этому уже много лет. Веронику жалко». Максим поджал губы и вздохнул. «Только я не думаю, что до этого дойдет. Уверен, что все у нас получится». На этом обсуждение закончилось. Предложение Николая было принято. Он с товарищами отогнал паровоз по ту сторону моста, чтобы патруль из Миролюба не видел его, где и остался ждать Максима с Макаром. К 11 часам утра приехала машина, в которой сидели двое бойцов. Одного из них Максим знал. Он служил под его началом года два назад. Второй ряд сидений в их автомобиле был занят установкой излучателя-гасителя, дополнительно приводимой в работу помимо автомобильного генератора при помощи педалей. «Я смотрю, в вашем экипаже появился заряжающий», — усмехнулся Максим. «Все к этому идет», — произнес знакомый. «Мускульная сила выигрывает у других источников энергии. Скоро в патрули будем брать трехколесные велосипеды с гасителем на задней оси». Прогресс развивается семимильными шагами. С иронией в голосе оценил изобретение Максим. «Ага». Знакомый взял в руки танкетку рации и передал сообщение о том, что они прибыли куда надо. «Что тут у вас? Все спокойно?» — спросил он у Максима. «Не поймали больше никого?» «Нет, все чисто». «Через 2 часа проедут дипломаты. Мы подождем их, затем пристроимся хвост к кортежу. После этого можете быть свободны». «Спасибо», — поблагодарил его Максим. Ровно через 2 часа рация ожила и сообщила о приближении автомобилей дипломатического кортежа. Через несколько минут на дороге показались 3 серых силуэта, в которых при приближении можно было угадать сильно измененные внедорожники. Спереди и сзади ехали машины, у которых колесные арки и двери прикрывались навешанными стальными листами. У каждой имелась пулеметная турель на крыше. Из люка торчал стрелок, державшийся за этот пулемет. В центре ехал автомобиль без вооружения, но тоже бронированный. Видимо, в нем как раз и сидели официальные лица, ответственные за переговоры. Максиму кортеж показался попыткой партнеров лишний раз показать свой высокий уровень технического оснащения, что в конечном итоге являлось демонстрацией превосходства. Пулеметчики при приближении направили стволы в их сторону, ничуть не заботясь о соблюдении уважения. Сквозь наглухо тонированные окна разглядеть никого не удалось. Едва кортеж повернулся кормой, Макар с душой показал им вслед неприличный жест, положив на локтевой сгиб левой руки правую руку. «Большой хрен вам выхлопную, а не переговоры!» — выкрикнул он. Автомобиль с патрульными из общины с небольшим запозданием отправился вдогонку за кортежем. На фоне могучих внедорожников, переделанная из дешевой легковушки в гибрид пикапа и багги-машинка смотрелась как продукт вынужденной человеческой смекалки, порожденной бедностью. «Как ни крути, а мы на их фоне как бедные родственники», — произнес задумчиво Толик. «Пока люди занимались сохранением технологий, мы носились по внешке, как угорелые, выстраивая контакты, которые рухнут в один миг после того, как наши партнеры поманят их жирным куском своего пирога». Как бывало в истории не раз, кто соблазнится на жирный кусок, потеряет и его, и свободу, успокоил командир Толика. Вопрос в том, как скоро они это поймут и что предпримут, когда окажутся в чужой власти. Проводив взглядом кортеж до самого горизонта, они вернулись назад. Перед мостом отряд остановился. Толику и Кайрату незачем было идти дальше. Они обещали ждать товарищей с командой Николая в этом месте. Поделили между собой продукты и боеприпасы. Продукты поровну, а боеприпасов Максим с Макаром взяли с собой 2/3 от имеющихся, а также РПГ со всеми тремя выстрелами. Перед тем, как разделиться, Толик вывернул полу куртки и вытащил из секретного кармашка красную самокрутку. «Откуда она у тебя?» — удивился Максим. «Оттуда, откуда надо». Толик не стал распространяться. «Бери на всякий случай». Максим не стал отказываться, снял с головы фуражку и убрал самокрутку за отворот. Мужики скромно попрощались. Максим с Макаром, поправив тяжелые рюкзаки, направились через мост в сторону города. На вершинах металлических опор виднелись черные наросты кристаллов, уже никак не влияющие на сознание. Иногда казалось, что они даже питают силой уставшие человеческие организмы. Утверждать подобное было рано из-за малого опыта взаимодействия между людьми и кристаллами, до сих пор пугающих своим загадочным происхождением. Сразу за мостом пути начали делиться на ветки. «Интересно, как эти парни выбирают маршрут?» — спросил Макар. «Так ведь можно приехать совсем не туда, куда надо». «Без понятия», — честно признался Максим. Паровоз неприметно стоял между двумя товарными составами. Если бы не дым, поднимающийся из трубы, его можно было бы и не заметить вовсе. Максим замахал рукой, пока его не заметили. Вместо приветствия из котла ударила струя пара. «Как все прошло?» — спросил Николай, подавая сходни. «Все по плану, встретили и помахали вслед». «Не договорятся они там без вас», — уместно предположил Николай. «Это первый контакт, знакомство, скорее всего, никаких договоренностей не будет. По крайней мере, нам так обещали, иначе наша вылазка не имеет смысла». «Это точно». Николай затянул сходни назад после того, как поднялся Макар. «Сейчас ребята проведут с вами короткий ликбез по устройству котла и приводов, и можно отправляться». Максим и Макар старались полностью вникнуть в конструкцию паровоза, чтобы иметь представление о том, к чему миролюбовская община в скором времени должна была прийти. Бензин, дизельное топливо и хорошее масло ценились на вес золота, так же, как и запчасти, превращая поездки на автомобилях в очень дорогое удовольствие. «Манометр — наше все», — пояснил боец с моржовыми усами, постучав по прибору, вкрученному в корпус котла. «Их тут три, и за каждым надо следить, хотя ресивер срабатывает автоматически, может и заесть, мало ли. Не доводите досуха, иначе конец железу, подливайте на каждой остановке, узлы надо время от времени шприцевать». Мужчина достал металлический цилиндр с рычагом, приставил его носиком к тавотнице шарнирного соединения и сделал несколько движений рычагом. Из-под шарниров полезла коричневая густая смазка. «Солидол. Там в углу целая бочка. Обычно я решаю, когда надо смазывать на слух. Но вам лучше это делать на каждой стоянке на всякий случай». Мужчина с моржовыми усами показал все места, нуждающиеся в регулярной смазке. Их оказалось около 30. Максим, чтобы перенять сноровку для непривычной работы, самостоятельно прошприцевал несколько узлов, пока у него не получилось сделать это более-менее правильно. Затем потренировался Макар. Оказалось, что в детстве он помогал отцу смазывать узлы трактора и навески. У него получилось с первого раза. «Николай!» — позвал командира боец. «Парни смышленные. Принимай без экзаменов». «Принимаю». Николай рассматривал на столе какую-то карту. «Вы там были уже? Идите сюда». Максим подошел и нагнулся над картой, нарисованной карандашом на нескольких скрепленных листах. Подробно на ней были нанесены только окрестности вокруг железнодорожного пути с указанием развязок и нумерации километровых отметок на важных объектах. Как можно было понять из рисунка, это место, в котором они оказались, являлось одним из двух направлений, заложенных заранее. «Откуда начинается мертвый пояс?» — спросил Николай. «Отсюда». Максим ткнул пальцем за точкой, означающей город. «Уже скоро». «А зона где?» «Где-то здесь». Максим нарисовал воображаемый круг, точно не зная, каких размеров аномальный объект. Командир паровоза нахмурил брови. «За день можно домчать, если без происшествий». «Ты не выдержишь давления спектра. Тут надо действовать, как во время подъема с глубины, медленно, чтобы не получить кессонную болезнь. 3 дня — вполне нормальный срок, чтобы мозг адаптировался к мощному излучению без всяких случайностей», — пояснил Максим. «Каких еще случайностей?» Пришлось честно рассказать Николаю про деревушку ретрансляторов, про розовое небо, во время которого она погружалась в замкнутое пространство, про оживление Егора кристаллом, похожим на человеческий череп. Вкупе эти события могли сыграть свою роль по адаптации человеческих органов к черному спектру. «А я подумал, что обернусь гарантией, буду первым оборотнем на деревне», — усмехнулся Николай. «Не переживай, будешь». Успокоил его Макар, ковыряя пальцем в борту отверстие, оставленное крупным калибром. «Поддерживай себя алкоголем в пограничном состоянии». «Ну да, а потом помнить буду все как в тумане. То ли был я в зоне, то ли привиделось». «Я думаю, там даже нам будет не до шуток, поэтому твой пьяный загул станет незначительной платой, если все пройдет как надо». Максима самого пугала перспектива не справиться с мощным излучением. «Ладно, мы разберемся». Николай сделал глоток самогона и протянул бутылку Максиму. «Нет, спасибо, нам с Макаром сейчас лучше быть трезвыми», — отказался он. «Ну, трезвыми так трезвыми, а я уже не отличаю, когда пьян, а когда трезв». Николай поднялся и подошел к своим напарникам. «Мужики, давайте попрощаемся на всякий случай». Он обнял их всех по очереди. «Ждите нас столько, сколько условились. Не дождетесь, сидите с людьми Максима до их общины, а там решите, как добраться до дома». «Все нормально будет, командир. Ты не из таких передряг выбирался. Себя береги в первую очередь, потом тачанку». «Ладно, обещаю». Николай смахнул скупую слезу с заветренной скулы. «Чешите уже!» Его бойцы, тяжело нагруженные полными рюкзаками и перекинутыми через шею автоматами, спустились на пути и направились в сторону моста. Отойдя на 50 метров, они обернулись помахать. Николай смотрел им вслед. Прикипел уже душой к команде и чувствовал себя без нее не совсем уютно. Когда его бойцы скрылись за вагонами, настрой его резко поменялся. Он по-деловому потер руки. «Так, Максим, разгоняй котел. Макар, проверь смазку, а я пойду гляну, как стрелки стоят». «Так ведь смазывали уже все», — развел руками Макар. «Я тебе сказал не смазывать, а проверить. Это обязательный процесс перед каждым отправлением. Поверь, лучше потратить 10 минут на проверку, чем недели на поиск сломанной железки». Макар посмотрел на Максима, но тот взглядом приказал ему подчиниться. Товарищу ничего не осталось, как вздохнуть и идти проверять все соединения узлов. Максим подошел к котлу и ножной педалью открыл дверь, разошедшуюся на 2 створки. Тяга в котле была великолепной, поэтому сейчас там едва тлели древесные угли. Он сунул несколько поленьев и побрызгал на них керосином из пластиковой бутылки, в пробке которой была проделана дырочка. Закрыл дверь и через несколько секунд услышал, как шумно разгорается пламя. Николай подошел к Максиму. В одной руке он держал автомат, в другой — небольшой рычаг. «Пойду, стрелки проверю», — сообщил он, окатив Максима тяжким амбре. «А как ты поймешь, куда надо?» — спросил Максим, совершенно не представляя, как можно определить направление на путях без всяких указателей. «Опыт!» — он покрутил рычагом. «На самом деле это несложно, если раньше работал на путях. По дороге расскажу». «А это что за кривой стартер?» Максим кивнул на рычаг. «Курбель, стрелки переводить». Николай покрутил им, изображая процесс использования. «Я пошел, а ты посматривай за мной, мало ли. Мы тут всегда страхуем друг друга». «Хорошо, только не скрывайся из виду». Николай козырнул, развернулся и спустился на землю. Максим снова открыл печь. Оттуда пыхнуло пламя с дымом. Дрова горели шумом, потрескивая угольками. Максим подкинул еще несколько поленьев, чтобы каменному углю было на чем разгореться как следует. Николай отошел на сотню метров и остановился. Там, где начинали множиться пути перед станцией, разросся кустарник. Видимо, это не понравилось Николаю, и он начал его топтать, чтобы куда-то добраться или рассмотреть. Максим не стал наблюдать за борьбой человека с природой, открыл печь и поворошил дрова. Через пару минут можно было подкидывать уголь. Вода в котле, разогреваясь, начала шипеть и посвистывать. «Макс!» Макар привлек его внимание тревожным голосом. Максим поднялся и посмотрел за борт. Напарник, подняв палец в небо, напряженно прислушивался. «Слышишь?» Слышал он только шум нагревающейся воды в котле. Пришлось уйти в другой конец платформы, чтобы он не мешал. Отсюда ему действительно удалось расслышать посторонний шум, напоминающий монотонное гудение двигателя, работающего на постоянных оборотах. Максим взял свой автомат с прицелом, спрыгнул с платформы, перелез на соседний товарный вагон и поднялся по лестнице в торце на его крышу. Над городом летел самолет. Это был биплан, похожий на тот, который они подбили над лесом. Максим заметался. Дым из трубы паровоза мог привлечь их внимание. Он слез с вагона и кинулся к Николаю, как ни в чем не бывало, топчущему кусты. Увидев бегущего Максима, он заметался, почуяв опасность. «Чё ты?» — спросил он издалека. «Самолет над городом!» — крикнул Максим. «Дым нас выдаст!» «Твою мать!» Николай еще несколько раз попрыгал на упрямых кустах. «Николай, надо что-то делать!» — поторопил его Максим. «Побежали!» Николай сорвался с места к паровозу. 100-метровку он добежал споро, но на финише дышал, как астматик, сипами и бульканьями. Сказывался алкогольный режим и отсутствие необходимости держать себя в форме. Макар затянул Николая на платформу одним рывком. Тот сразу кинулся к ящикам, стоящим под навесом и использующимся в качестве скамеек. «Тут у нас москсеть!» Борясь с одышкой, произнес Николай. «Максим, открой дверцу в печи, дыма меньше будет. Макар, помоги мне!» Он вынул тяжелую стопку многократно сложенной сети в раскраске лесного камуфляжа с преобладанием осеннего фона. Вместе с Макаром разложили ее по ширине и принялись растягивать вдоль платформы. Гул самолета приближался. Возможно, его привлек дым, который за несколько минут практически прекратился. В печи остались красные угли, исторгающие только тепло. Максим помог растянуть сеть. Возле котла ее пришлось разрезать, чтобы обогнуть трубу. Мужики едва успели спрятаться под нее, когда над ними пролетел крестообразный силуэт биплана. Его вид здорово удивил Николая. «Таких самолетов не бывает, это самоделка какая-то», — произнес он. «Ну да, только похоже, они поставили на конвейер производство таких самоделок. Это уже второй такой самолет, первый мы сбили», — немного похвастался Макар. Николай присвистнул. «А я думал, что это мы, дураки, пошли по пути регресса со своим паровозом, а тут тебе уже аэропланы штампуют». «Интересно, он нас видел?» — спросил Максим. «Видел, не видел, какая разница? Удирать надо отсюда, пока наземные силы по наводке не прискакали. Сетку убирать не будем, пока не тронулись. Котлом я займусь сам. Идите, понаблюдайте за периметром». Николай привык командовать, его голос становился металлическим, особенно в экстренном случае, когда требовалось беспрекословное выполнение приказов. Максим, послушав его, забрался на соседний вагон. Самолет превратился в еле заметную точку. Скорее всего, он засек платформу, иначе сделал бы вираж, чтобы проверить себя на всякий случай. Это было не очень хорошо. Еще не начавшееся путешествие обещало быть беспокойным. Максим всерьез задумался над тем, чтобы добраться до финиша одним броском. Николай мог не выдержать такой скорости, но на войне как на войне, люди гибли и по менее значимому поводу. Сейчас важнее всего было, чтобы паровоз никак не связали с миролюбом, иначе переговоры могут закончиться военным ультиматумом. А у партнеров, похоже, с техникой и возможностями все в порядке. Руководство миролюба ни за что не примет ультиматум, руководствуясь принципом «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Прольется кровь тысяч человек, приумножив и без того колоссальную жертву, отданную непонятно во имя чего. Война не виделась Максиму выходом из конкуренции общин, только взаимовыгодное сотрудничество на основе неукоснительного соблюдения договоренностей. Прошло минут 20 с того момента, как улетел самолет. Николай раскочегарил котел как следует. Из трубы бил черный столб дыма, накрывая пространство угольной гарью. Командир бронепоезда принялся сворачивать москсеть. Это значило, что паровоз готов трогаться в путь. Максим и Макар помогли ему свернуть ее в рулон. В ящик убирать не стали, оставили на носу, чтобы при следующей тревоге успеть развернуть ее быстрее, чем в этот раз. Николай перевел рычаг, находящийся под навесом, из горизонтального положения в вертикальное. Платформа дрогнула и медленно тронулась с места. Механизмы, приводящие в движение колесные пары, заработали неожиданно тихо. Тук-тук, тук-тук, перескочили колеса через стыки рельс. Скорость росла плавно, но неуклонно, миновали стрелку, на которой платформу слегка качнуло. «Угля!» — приказал Николай Максиму подбросить топливо. Максим закинул три лопаты в печку, обдавшую его жаром и дымом, лицо покраснело и покрылось потом. Где-то в недрах котла шумел прессующийся пар, готовый совершать работу. Неожиданно сработавший перепускной клапан напугал его. Максим вздрогнул, пот прошиб его еще сильнее. Он утерся рукавом куртки, испачканном в угольной пыли. Лицо его после этого превратилось в лицо шахтера, на котором светлыми пятнами оставались глаза и зубы. Николай не разгонял паровоз, потому что пути могли оказаться заняты каким-нибудь составом, и надо было успеть остановиться. Показался городской вокзал, платформы и эстакады над ними. К счастью, путь, по которому они следовали, оказался свободным. Миновали современное здание вокзала. Паровоз отражался в его огромных запыленных стеклах, словно какой-то призрак из прошлого, попавший в пространственно-временную аномалию. Замерший у платформы пассажирский поезд с открытыми дверьми казался запечатленным на фото моментом недавней жизни, также усиливая разницу эпох. Максима не покидало ощущение кладбища, пока они проезжали мимо построек и домов. Пока в городе жили люди, он был живым, а без них он мгновенно превратился в покойника, в тело, лишенное души, отчего казался пугающим и отталкивающим до отвращения, выливающегося в нервное передергивание плечами. Николай нажал на тормоз, колодки засвистели, сжимая колеса. Максим выглянул из-за котла и увидел, что путь впереди занят маневровым чебурашкой. Им не хватило каких-то нескольких сотен метров, чтобы выбраться из города. Николай чертыхнулся, топнул ногой и высказал все, что думал о людях, оставивших тепловоз где попало. «Как мы его объедем?» Макар замер в нерешительности. Максим тоже не знал, как можно объехать по путям другой поезд, хотя предполагал, что такая возможность должна быть. «Как-как, жопой об косяк!» Николай сделал большой глоток самогона из горлышка. «Придется двигать его, если впереди есть стрелка, либо объезжать. Пойду разведаю, а вы будьте готовы натянуть сеть, если снова появится аэроплан, и за давлением следите». Он взял в руки рычаг, который назвал «Курбелем», и слез с платформы, обошел кругом маневровый тепловоз, постучал им по бакам, видимо, проверяя остатки топлива. Затем скорым шагом пошел впереди по путям. «Хоть убей, не могу представить себе, как можно перескочить на соседний путь», — признался Макар. «Я тоже», — Максим кивнул головой. «Все-таки железнодорожный транспорт очень ограничен в использовании из-за таких нюансов». «Согласен». Николай вернулся через несколько минут. «Слезайте, поможете мне!» — приказал он без тени неловкости. Максим снисходительно улыбнулся, но приказ выполнил. Командир паровоза тем временем крутил рычаг со стороны платформы, где находился котел. На пути из-под днища медленно опускалась тележка на маленьких колесиках, на которых лежали разного размера гнутые части рельс. До Максима с Макаром начало доходить, каким образом платформа перескакивает на соседний путь. Следом за тележкой Николай выкатил передвигающуюся по собственной раме, приваренной под платформой, лебедку. Зацепил один из кривых рельс за крюки лебедки, перенес ее и уложил между соседними путями. «Норматив по укладке стрелки 20 минут, но это с опытной командой. С вами хотя бы за час успеть», — пробурчал Николай, заранее зная, что новички будут копошиться. Он подцепил второй рельс и положил его параллельно первому. «Там лежат откалиброванные тяги. Соедините ими между собой рельсы. Сообразите как?» Спросил он и с сомнением посмотрел на Максима. «Сообразим», — ответил он решительно. Вынул из железного ящика одну из большого количества похожих друг на друга железок, круглых в сечении и ломов диаметром около сантиметра с навернутыми на края гайками. «Молодец!» — похвалил его Николай. «Норматив 2 минуты. Время пошло». На скрепление между собой рельс ушло, конечно, намного больше времени. На сооружение стрелки полностью ушел почти час. Пришлось прикрыть заслонки в котле, чтобы уголь не прогорал зря. Николай критически осмотрел результат труда, после чего забрался на паровоз. «Стойте рядом на всякий случай!» Уже намного мягче попросил он. Платформа тронулась вперед, скрипя колесами и прогибающимися под ее весом рельсами, перескочила на самодельную стрелку, застонавшую под ее тяжестью, застучала колесами, преодолевая широкие стыки, и выехала на соседний путь. Затем Николай сдал назад, чтобы рельсы и тележка оказались с рабочей стороны. Процесс разборки, уже более понятный, завершился минут за 40. Пока Максим с Макаром скатывали во второй раз за день в рулон масксеть, командир тепловоза поднял давление пара в котле до рабочего. Платформа, набирая скорость, отправилась дальше. Множество путей сошлись в два еще до окончания города. Насколько хватало взгляда, дорога была свободна. Под непривычный шум работающих механизмов, напоминающих звуки из черно-белой киноклассики, паровоз катился по рельсам. Николай, как капитан корабля, стоял на мостике, время от времени прикладываясь к бутылке вместо подзорной трубы. Максим сидел на посту возле котла, окидывая взглядом манометры. Макар занял пост у пулемета, тренируясь вращать его в разные стороны. На щитке остались отметины от попаданий пуль, железо его выдерживало стандартные калибры стрелкового оружия. Город закончился, начались дачи и пригородные поселки. Природа буйствовала, разрушая созданное человеком. Прошло 7 лет, а дворы частных домовладений полностью заросли высокой травой, кустарниками и молодыми деревцами. Заборы рухнули под тяжестью повисших на них плетей хмеля, дикого винограда и плюща. В полукилометре виднелась трасса, на которой стояли сотни ржавеющих машин. В панике люди выбрали совсем не ту сторону для бегства, направляясь к эпицентру распространения черного спектра. Между трассой и железной дорогой паслось стадо косуль, поднявших головы, чтобы рассмотреть странную шумную диковину. Еще пара десятков лет самоистребления, и планета забудет о людях навсегда. Макар взял в прицел пулемета «Косуль», чтобы поупражняться. Он ни за что не стал бы стрелять в этих красивых животных, подсознательно считая их право на жизнь более заслуженным, чем его. Поднял прицел чуть выше и увидел едущую по трассе колонну из 4 машин. 2 пикапа с людьми в кузове и 2 бронемашины в голове и хвосте колонны. «Николай, Максим!» — выкрикнул Макар. «Посмотрите на дорогу!» Колонна двигалась неспешно, лавируя между брошенными машинами. Пулеметы на броневиках были направлены в сторону паровоза. Их заметили, а, возможно, ехали на перехват. Николай засуетился, ругаясь себе под нос и бесцельно перебегая от котла к навесу, на столе которого лежала карта, придавленная снаряженными автоматными магазинами. «Скоро будет переезд», — сообщил он таким тоном, будто впереди был провал в преисподнюю. «Они нас там подкараулят». «А если они не по нашу душу?» — предположил Макар. «Мало ли кто здесь катается». «Ты думаешь, не похоже, что здесь место подходящее для покатушек?» «А если оторваться?» «А если впереди поезд или рельсы разобраны? Мы идем на пределе скорости реакции!» Николай сделал маленький глоток из бутылки. Жест был похож на психосоматический прием, приводящий в чувство. «Ну и они не торопятся! Максим, если нам заблокируют дорогу, что думаешь делать?» — спросил он громко, перекрикивая шум работающих механизмов. «Я предлагаю ехать в обратную сторону и скрыться на нашей территории, пока это возможно», — ответил Максим. «Сдаваться нельзя, раскусят. Пешком пойдем по другому маршруту». «Не получится! Придется снова ставить стрелку, мы не успеем!» «Тогда вперед!» Николай прибавил ходу, платформа закачала из стороны в сторону, подушка из гравия на путях во многих местах потеряла свои свойства, и потому рельсы иногда прогибались в местах ее проседания. Встречный ветер свистел в ушах, дым из-за скорости, не успев высоко подняться, хвостом ложился на вторую половину платформы. Макар бросил пулемет и переполз ближе к котлу. «Ну вас нахрен, гонщики!» Выругался он, оттирая с лица черную гарь. «Сами стойте за пулеметом!» «Сейчас переезд проскочим, избавим ход!» Пообещал Николай, неотрывно наблюдая за дорогой впереди. Паровоз опасно раскачивало. Казалось, что если он войдет в резонанс, то непременно соскочит с рельс. «Пригнитесь!» — приказал Николай. На дороге каким-то образом вырос молодой клен, успевший за несколько лет стать раскидистым деревом. Удар в него оказался почти неощутимым, забарабанило стволом под днищу да осыпало ветками со слащавым кленовым запахом. Мимо пронесся семафор. Николай выглянул и тут же кинулся к органам управления, орудуя ими. Под платформой послышался ляск. Максим набрался смелости и выглянул вперед. Перед паровозом появился отвал, изогнутый на одну сторону, опирающийся на рельсы при помощи небольших катков. Зачем это было нужно, он понял, когда увидел впереди силуэт машины, поставленный поперек путей. Интуиция подсказывала, что препятствие появилось не просто так, оно было предназначено перегородить дорогу именно им. «Держитесь!» — приказал Николай и ухватился за приваренный к борту поручень. Максим уперся ногами в котел, а спиной в деревянный короб с топливом. Макар ухватился за поручень с другого борта. Максиму казалось, что их поезд летит со скоростью под сотню километров в час, но медленно проплывающие деревья в 30 метрах от путей говорили о том, что это ощущение было слишком субъективным. Наверняка скорость не превышала и половины этого значения. Николай выглянул через борт и сгруппировался в комок. Максим успел только зажмуриться. Раздался удар и невыносимый металлический скрежет, передающийся телу через корпус платформы. Впрочем, он быстро замолк. Но расслабляться было рано. По бортам хлестко ударили пули. Одна из них попала в корпус котла и, отрикошетив от него, вонзилась в доску над головой Максима. Макар, не дожидаясь команды, кинулся к пулемету. Оружие было заведено заранее, поэтому он сразу открыл огонь. Набравшись храбрости, Максим приподнял голову выше уровня борта. Колонна, которую они видели на дороге, только подъезжала к переезду. Из башен броневиков полыхнул огонь, разошедшийся веером трассирующих пуль. По платформе пробежал частый стук попаданий. Две пули взмыли вертикально, взмылив небо желтыми шарами. Макар не испугался. Сделал три коротких очереди, всадив несколько пуль в борт броневика. Его меткая стрельба заставила колонну спрятаться за лесом. Через несколько секунд над деревьями поднялся черный дым. Пути повернули, скрыв паровоз от огня преследователей. Николай поднялся, отряхнулся, избавил ход машине. «Что-что? А стрелять вы умеете?» — признал он. «Пойдем проверим новые дырки». Макар был доволен собой. «Хороший станок!» — он погладил щиток пулемета. «Очень удобно стрелять!» «А еще патроны мы зарядили бронебойно-зажигательные, как чуяли, что пригодятся!» Николай засмеялся и полез под стол искать свою недопитую бутылку. Он начал громко ругаться, и когда появился из-под стола, в руках у него было отбитое горлышко. «Ну не сволочи, а! По бутылкам решили пострелять!» Николай в сердцах выбросил осколки за борт, полез в припасы и вынул другую, сделал глоток и блаженно улыбнулся. «Перенервничал немного», — признался командир паровоза. «Будет кто?» — предложил он угоститься. «Нет, спасибо», — Максим отказался. «Рано еще». Макар тоже не стал соблазняться. «Выпить никогда не бывает рано и никогда не бывает поздно». Николай сделал еще глоток. «Ну, чтобы не смиречиться!» После двух глотков он убрал бутылку, затем убрал выставленный перед паровозом отвал-отбойник. «Обычно мы используем его для разгребания сугробов, а тут вон для чего пригодился. Признаться, я боялся, что он не выдержит». Глаза у Николая горели не только из-за алкоголя, но и после пережитого волнения. Сейчас у него прослеживалась эйфория, обычно наступающая у людей после удачного боя. «Вернемся, будет что рассказать дома». Максим не собирался радоваться раньше времени, знал, что преследователи просто так не отстанут. Теперь они затравили их как следует, так что стоило ждать действий, направленных на опережение. Благо, железнодорожные пути давали им возможность заранее предугадать движение паровоза. Наиболее вероятным местом для засады Максим посчитал расстояние, оставшееся до мертвого пояса. За ним у партнеров могло не быть такой власти, чтобы устраивать погоню. Хотелось верить, что немые друзья Фирлиза все так же сопротивляются вторжению в свои угодья. По его примерным прикидкам, от города до пояса из кристаллов расстояние составляло не более 40 километров по прямой. С учетом того, сколько они уже проехали, оставалось ехать меньше часа. Максим закрыл глаза и попросил судьбу проявить благосклонность к ним и их затее. Выдержать час в ожидании — не такая уж простая задача, особенно когда находишься в положении преследуемого. Эта роль Максиму никогда не нравилась. Николай занялся привычными делами. Проверил давление пара во всех системах, заглянул в печь, прошелся по периметру с удовлетворением, отметив, что бронированные борта по большей части справились со своей защитной функцией. Пробоины остались только от пуль калибра 12,7 мм. И хорошо, что такая пуля не попала в котел. Первые полчаса после перестрелки прошли спокойно. Лесной пейзаж много раз менялся большими пространствами пригородных поселков. Экипаж паровоза с тревогой вглядывался в прилегающие дороги, опасаясь увидеть броневики, способные расстрелять их в упор. Пока что везло, судьба, услышав просьбы, благоволила им. На невысокой скорости дым успевал развеяться раньше, чем накрыть платформу. Макар, протерев пулемет от покрывшей его сажи, снова занял пост стрелка. Максим орудовал у котла, периодически беря в руки автомат, чтобы оглядеть окрестности в оптику. Николай сидел на носу и внимательно вглядывался в пути. После города они дважды миновали замершие составы, удачно оказавшиеся на соседних путях. Теперь по теории вероятности появление препятствия на их стороне многократно увеличивалось. Вдруг прямо над головами пронеслась тень самолета биплана. Его неожиданное появление здорово напугало команду. Видимо, самолет шел над лесом очень низко, ориентируясь по поднимающемуся дыму, чтобы пронестись над ними так точно. Максим оказался прав. Преследователи не оставили их в покое. Впереди можно было ждать чего угодно, от завала до фугаса под рельсами. Он остановил Николая, инстинктивно пытающегося нивелировать опасность увеличением скорости. «Не надо этого делать. Что, если они снова перегородили дорогу, но на этот раз чем-нибудь посерьезнее?» Командир паровоза нехотя согласился. Самолет, словно намеренно пугая, еще раз пронесся над ними. Макар успел дать ему вдогонку короткую очередь, но не попал. Неприятель после такой разведки точно знал их местонахождение. Оставалось надеяться, что у него на подготовку не было достаточно времени. Лес вокруг путей раздвинулся, обнажив широкое открытое пространство. Дорога пошла на подъем, ход паровоза замедлился. На вершине холма виднелся тригопункт и вышка сотовой связи. Чем выше поднимался паровоз вверх, тем объемнее становилась панорама окрестностей. Позади показалась серая в зеленой окантовке змея асфальтированной трассы. По ней двигались серые точки машин. До них было километра 3 или больше. Опасаясь приближаться, на том же расстоянии накручивал круги биплан. Их пасли, поджидая удобный случай для нападения. Пыхтя, паровоз забрался на вершину холма. На некоторое время обзор закрыли серые откосы выбранного метров на 10 грунта, по дну которого были проложены пути. Над головами пронеслась вышка сотовой связи, увенчатая черными наростами кристаллов. Максим бросил взгляд на Николая, предположив, что такое испытание ему дастся с трудом, и оказался прав. Командира бронепоезда скрутило на полу. Он отбивался от невидимого врага руками и ногами, выкрикивая бессвязные звуки. Едва они отъехали от вышки на сотню метров, как он начал приходить в себя. Максим держал наготове недопитую бутылку самогона, и как только у Николая прояснился взгляд, сунул ее ему в руки. Тот сделал несколько глотков и расслабленно вытянулся на полу. «Чуть не отъехал», — признался он. «Кристаллы?» «Да, на вышке выросли». «Ты смотри, гаситель совсем не помог». Николай посмотрел на антенну излучателя. «Смотрите вперед!» Выкрикнул со своего поста Макар. Максим посмотрел. Впереди открылась обширная панорама того, что предстояло преодолеть. Небольшой поселок, за которым пунктиром от горизонта до горизонта протянулась черная полоса. Николай, кряхтя, поднялся и встал рядом с Максимом, придерживаясь руками за борт, чтобы не упасть на ослабших ногах. «Тот самый забор из кристаллов, за которым мертвый пояс», — пояснил ему Максим. «Я думал, там все будет выглядеть вымершим», — произнес Николай. «Пока что вымираем только мы, люди, остальные не нарадуются этому». Паровоз набрал на спуск приличную скорость, пути просматривались далеко и причин притормаживать не было. Лес снова сомкнулся, подарив иллюзию защищенности, до забора оставался километр. Максим посоветовал Николаю сделать еще несколько глотков самогона, чтобы не искушать судьбу. Тот подчинился, испытав непродолжительное действие порождения тьмы, был готов к тому, что пояс окажется еще опаснее. Максим и сам боялся, что не осилит его давление, закрыл глаза и сам, от себя не ожидая, принялся издавать монотонные звуки, расходящиеся по черепной коробке массирующими вибрациями. Он впал в какой-то транс или гипноз, потеряв ощущение времени и даже пространства. Мысли понеслись по каким-то коридорам ярких видений, сочных, но обрывочных и бессмысленных. Иногда сквозь видение он слышал крики Николая, проклинающего кого-то, и вопль Макара, но понимал, что выходить из состояния транса опасно. В нормальном состоянии он являлся жертвой, на которую была объявлена охота. Когда вокруг воцарилась тишина, нарушаемая только привычным шумом механизмов паровоза, Максим осмелился открыть глаза. К счастью, и Макар, и Николай не исчезли. Бледный друг лежал на полу и безумно вращал глазами, как после наркоза. Николай лежал в позе эмбриона и тихо скулил. Максим подскочил. Черный забор из кристаллов, словно впитывающих солнечный свет, остался в полукилометре. Он пробрался мимо котла вперед, чтобы оценить опасность по ходу движения. Впереди, наполовину скрывшись за пожелтевшими кустами, стояла старая обшарпанная БМП-1, направившая свое орудие в их сторону.